Глава шестая. Господа, турецкий султан Махмуд был 30-м султаном по счету и прославил себя тем, что убил своего братца. Абдул-Меджид устроил резню христиан и умер от полового истощения. Под 32-м номером идет Абдул-Азиз, а затем уже и Мурад V, который с детства любил шампанского выпить, отчего считался весьма просвещенным. К тому же и дамами не пренебрегал с молоду. А вон, спросите, господа, сотника Ватнина, он вам скажет, что все наши грехи тяжкие от вина да от барышень происходят. Теперь же 34-й султан по счету Абдул-Хамид, а он? Прекрасных дам, надеюсь, среди нас нету? Говоривший повернулся к дверям и заметил Карабанова, который давно слушал его и помалкивал. Поручик успел разглядеть молодое лицо, умные спокойные глаза и значок Академии Генерального штаба на скромном полевом мундире рассказчика. «Добрый день, господа!» — поклонился Карабанов с порога и коротко представился незнакомым офицерам. Рассказчик первым поднялся ему навстречу и еще издали подал руку. «Штабс-капитан Юрий Тимофеевич Некрасов. А вы, наверное, во вторую сотню?» Стали подходить и другие офицеры. Юнкер Евдокимов, попросту Алексей. Он как-то сразу запомнился Карабанову. Совсем юный, почти мальчик. Лицо узкое, девичье, а взгляд доверчивый, чистоты отменный. Майор Николай Сергеевич Потресов по артиллерии. Извините, что подал левую руку. Правую-то мне вчера казенником пришибла малость. Этот офицер показался Андрею искателен. Он так вежливо заглядывал поручику в физиономию, что тот даже смутился. Но лицо у майора Потресова было доброе, глаза виноваты, и почему-то его было жалко ему. А вот капитан Ефрем Штоквиц, лежавший на тахте, забросанный газетами и журналами, не понравился Андрею. Корректно сух, рука, влажная от пота. А взгляд поднимает откуда-то снизу, тяжело и медленно, словно трехпудовую гирю. «Очень приятно», — без всякой любезности сказал Штоквиц и неожиданно предложил. «Не хотите ли стакан лафиту?» Однако по всему было видно, что появление Карабанова его мало заинтересовало. Прапорщик Вадим Латышев, невзрачный прыщеватый юноша с бронзовой цепочкой от часов, перекинутой поверх заношенного до нельзя армейского сюртука, видать, очень беден, в чем-то даже глубоко несчастен, наверное. Так сразу же подумал о нем Карабанов. А может, и болен чем-нибудь. Потом на Карабанова откуда-то из угла офицерской казармы двинулась волосатая гора, еще издали протягивая громадную клешню, всю в коросте черных заскорузлых мужицких мозолей. «Ватнин Назар Минаич», — прогудела эта гора, словно из глубокой шахты. «Назар Ватнин я, вот кто». А по званию моему — Исаул. Ну, да и ты, сотник казачий. Так давай я тебя поцелую, поручик. Он легко подхватил Карабанова за локти и под общий смех ткнул его лицом в свою бородищу. «В губы!» — смеялся Исаул. «В губы целуй!» Радостно удивленный Карабанов еще не успел оглядеться. Одинщики уже убирали со стола карты и книги, ставили кувшины с вином, разносили закуски. Грешным делом, признался Карабанов, я не откажусь от угощения, ибо чертовски голоден. И вообще должен сознаться, что от самого Петербурга все катится как-то кувырком. Так вы из Петербурга? Удивились вокруг. Даже Штоквиц отбросил тифлисские ведомости, внимательно оглядел Карабанова. Да, прямо из Петербурга. А где служили? Спросил Некрасов. В лейб-гвардии кавалергардском. В самом веселом полку, господа. Телохранители царствующих особ. Мы сохранили для себя лишь одну добродетель. Беречь себя в трезвом виде, только для парадов. О, если так, то простите за нескромный вопрос, полюбопытствовал Штоквиц, вставая с тахты. Каким же образом вы оказались здесь, коли гвардия еще не выступала из столицы? И почему на вас этот казачий мундир? Судьба, отмахнулся Карабанов. Ну, если только судьба, понимающе подмигнул ему Некрасов, то наплюйте этой судьбе в ее длинную противную бороду. До Москвы еще кое-как плевался, а теперь иссяк. Уже стало нечем, ответил Андрей, начиная постепенно оживляться. Но и выживить, Юрий Тимофеевич, он показал на значок Академии Генерального штаба. Тоже почему-то здесь, в этой дыре, а не приставке великого князя Михаила. Проводя Карабанова к столу, штабс-капитан доверительно поделился. Ну, кто, как я, например, очень доволен, что меня послали в Игдыр, а не сослали на Камчатку, скажем, или же в другие, не столь отдаленные. Что же так? Некрасов посерьезнел. Да я, видите ли, давно утверждал, что России пора взяться за разрешение вопроса на Балканах. Ну и решил, что буду полезен балканским инсургентам. Не вдаваясь в подробности, скажу. Был пойман уже на границе с Валихией. Я пробирался к повстанцам в горы. Ничего, академик. — похлопал его по плечу капитан Штоквиц. — Скоро вам будут не только горы, но и турки. — Да и не все ли равно, где сыграть в ящик за ваших славян? Вон, посмотрите в окно. Это, кажется, подходит хоперцы. Они сегодня опять пройдут вдоль Аракса. Карабанов тоже выглянул в окно. Проламываясь сквозь яркую и шумную толпу торговцев, через пыльную площадь, не спеша двигалась колонна всадников. — А где же ваши вещи, гвардионус? — спросил Штоквиц у Карабанова с некоторой ехидцей. — У меня, господа, — честно сознался Карабанов, — ни черта не осталось. Дорога дальняя, беспутная и пьяная. Какой городишко понравится, там и загуляю. Так все я где-то и растерял. Ну, да мне ничего не жалко. — Это славно! — подал голос юнкер Евдокимов. — Я люблю людей, которым ничего не жалко. Ватнин тем временем куда-то сходил и привел низенького круглолицего солдата с головой, ушедшей в плечи. Солдат был гладко выбрит, один глаз у него косил на сторону. — Вот, поручик, — сказал Исаул Карабанову, — хоть он и татарин, но тут как наслухался, что турка творит, так и отсекло его от Аллаха. Зовут парня все больше Типаевым, а коли нужно по-другому звать, он все равно откликнется. — Бери, тебе денщик нужен? Узнав, что Карабанов еще не был на приеме у Хвощинского, офицеры посоветовали ему сделать это сейчас же. «Не надо обижать старика», — убеждали они. Когда денщики уже начали убирать со стола лишнюю посуду, штабс-капитан Некрасов напугал Карабанова громогласной командой. «Внимание! Патрон!» — хором подхватили офицеры, и все полезли в карманы за портсигарами и кисетницами. По традиции гарнизона только теперь можно было курить. Карабанов рассмеялся, но прежней беспечности было уже не вернуть. Еще всецело находясь под впечатлением первой встречи с полковником на плацу, такой неловкой и несколько унизительной, поручик не был готов к этому визиту. И мысль, что сейчас ему надо идти в дом, где он может встретить Аглаю, сразу подавила хорошее настроение. Однако и обидеть новых товарищей Андрей не пожелал, а потому, лихо проглотив для храбрости полную чашку рому, он крикнул: «Колупаев, или как там тебя?» Солдат-татарин был уже в дверях, босые пятки сдвинуты вместе, носки врозь, на ширину приклада снайдеровской винтовки все точно по уставу. «Тут-то я!» «Так вот, Тутаев, берись за дело. Надо мундир почистить, сапоги и пуговицы тоже. Чехол на фуражке сменить, быстро!»